Нея зоркая ее увидела и сразу с вопросом. «Зара Александровна, дорогая, ну как?» «Ах, Нея Марковна, ужасно! Огурцы плохо взошли, а вот кабачки...» Она страстная огородница. Приехала Леля. У нее сгорела дача. Они еле спаслись, но все вещи погибли. Она жила несколько дней, ходили по грибы, а когда она что-то рассказывала, то каждую фразу заканчивала словами, и все это сгорело. Приехал Веня Смехов с Галей. Он ставит по всему миру. Рассказывал о Таганке. Она кончилась на 30-м сезоне. Мне жаль, я любил этот театр. Там были замечательные спектакли. На моей памяти закрыли театры Мирхольда, Таирова, МХАТ II, Таганка. Сама покончила с собой. Газеты опубликовали письмо Юрия Любимова труппе театра на Таганке. «Господа артисты, репетируя с вами долгие годы, я часто делал много вариантов, чтобы найти оптимальный. Но мне никогда не пришел бы в голову вариант бывших сотрудников театра на Таганке. Захват театра главарем с сотрудниками, артистами я их назвать не могу, при содействии временных случайных депутатов. Этот вариант превзошел все мои ожидания. Нарушив мой контракт и все формы приличия, они фактически закрыли наш театр. Бездумное решение властей, которым все известно, позволило этим людям с упоением наслаждаться победой. Существование с ними под одной крышей нашего дома я считаю невозможным. Мы должны прекратить работу в Москве. Я выполню все обязательства, связанные с гастролями». Директор и художественный руководитель театра на Таганке Юрий Любимов, Афины, 30.08.93. 24 сентября. Рязанова пригласили взять интервью у Ельцина. Он согласился, но просил не назначать съемку на 18-е, так как на этот день он дал согласие на выступление в Таллине. Звонят именно на 18-е, назначают съемку. Президент, мол, назвал сам это время. «А вы ему сказали, что я выступаю в Таллине?» «Чего-то врут. Я ведь вас предупреждал заранее. Ну так вот, передайте Борису Николаевичу, что я не могу обмануть русскоязычную публику, которая купила билеты на просмотр и встречу. Их и так там притесняют, и я не хочу их обманывать. Надеюсь, президент меня поймет». И повесил трубку. Но подстраховался. Через Лесневскую сообщили Наине Иосифовне. И президент все понял и перенес интервью. Смотрели театр Пины Бауш. Представление называлось «Контактов». Замечательно, интересно, ни на что не похоже. В антракте сказали, что на улице танки. Мы взволновались, часть народа ушла. На улице тревожно. 10 октября. Страшный шорох утренних газет. 3 октября милиционеров расшвыряли, как котят, сначала на Крымском мосту, потом у Белого дома. В 16:35 Рудской призвал штурмовать мэрию. 4 октября мы вскочили от залпа, который дали по Белому дому напротив. В квартире все содрогалось, и было страшно. Мы осторожно открыли занавеску, и в этот момент снаряд попал в верхний этаж гостиницы «Международная», что напротив нас. Вспыхнуло пламя, посыпались куски. Любопытные, что стояли на нашем берегу, попадали в кусты и разбежались.